«Эй, выпей это», — сказал я. Она медленно повернулась, и я увидел, что глаза у нее покраснели, как у кролика, а по щекам ручьями текут слезы. Она попыталась улыбнуться. «Выпей», — сказал я и подал стакан. Она выпила, потом сказала: «Прости». И села. Вытерла глаза тыльной стороной ладони и поправила волосы. «Спасибо за воду». «Не хочешь еще?» — спросил я. «Спасибо, не надо». Я поставил стакан на стол, а когда повернулся, увидел, что она уже встала. «Есть не хочешь?» — спросила она. «Знаешь что?» — сказал я. «Пойдем куда-нибудь на обед. Зайдем в Дерби». «Шутишь?» — выдавила она после долгой паузы. «Я думала, ты об этом заведении слышать не можешь». Я улыбнулся и покачал головой. «Это прошло». «Вот», — сказал я и показал ей банкноту, которую мне дала миссис Смитерс. «Если Бог захочет, и палка выстрелит». В первый момент она была так удивлена, что не могла выдавить ни слова. Потом подошла и взглянула на банкноту вблизи. «Из дому тебе таких денег не посылают. Где ты их взял?» «А тебе-то что? Просто они у меня есть, и все. Больше тебе знать не надо. Теперь я могу заплатить свою часть за еду и квартиру, и еще останется. И к тому же у меня сегодня встреча с импресарио». Она кивнула и тяжело вздохнула. «Да, она времени не теряет». Потом достала из сумки продукты и ушла с ними в кухню. «Это только суда», — заверил я. «Ее интересует моя карьера. За этим ничего нет». «Ага. И для этого она придумала новое название из 5 букв. Но то, что ее и вправду занимает, всего из 3. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Лучше оставим это. Значит, она дала тебе 100 баксов и устроила встречу с импресарио. Чудно. Думаю, ты не забудешь, как скромно начинал, когда выберешься наверх. Может, угостишь когда-нибудь бутербродом с ветчиной?» Я взял у нее из рук бутылку с молоком и поставил в холодильник. «Меня это не устраивает. Пойдем куда-нибудь на обед. Куда-нибудь, где много людей». «Твоя Смитерс просто волшебница», — Мона покачала головой. «Иллюзии она тебя лишила в 2 счета. Впрочем, это было нетрудно. И не составило труда лишить тебя уважения к себе». «О чем ты говоришь? Для человека, который хочет попасть в кино, самоуважение лишь помеха. Оно ему просто ни к чему. Да после вчерашнего вечера у меня его и не осталось». «Что же случилось вчера вечером?» — быстро спросила она. «Ну, я про того негра, который тискал Хельгу Каразерс. Когда я не вмешался и наплевал на это, мне стало ясно, что никакого достоинства у меня нет. Никакого уважения к себе. Но будь это моя сестра...» «Ага. Вот в этом ты весь», — сказала она, потешно передразнивая мой акцент. «Это не моя вина, что я с юга», — отрезал я. «Я делаю, что могу, чтобы избавиться от акцента». «Я не это имела в виду. Хотела только сказать, что в тебе заговорил правоверный южанин. С этим пора кончать». Она начинала меня раздражать. «Никакой я не правомерный южанин», — буркнул я. «Я сыт ими по горло, так же, как и ты. Будь моя воля, стер бы весь юг с карты. Одни бездельники, буяны и голь перекатная, и живут, как в средневековье. Все это я знаю. Но с неграми белые женщины там не обнимаются, по крайней мере, непорядочные белые женщины. Но черт бы побрал их всех! У меня нет ни достоинства, ни уважения к себе, вот и все. Пойдешь со мной обедать? За ее деньги хоть режь меня, не пойду». «Ну пойми же ты, наконец, что эта женщина хочет только помочь мне!» — в отчаянии выкрикнул я. «Слушай», — сказала она, — «если речь обо мне, эта тема исчерпана. Не хочу больше слышать о миссис Смитерс. Пару раз заполучив тебя в постель, Она так даст тебе под зад, что в голове загудит. Давай, действуй. Пусть она тебе поможет, но не думай, что потом опять приползешь сюда в поисках ночлега и стола.